но никто не мог предполагать, что в сетях княгини окажется сам император. Понятно, что здесь подсуетились Голицыны, правильно понявшие мои взгляды, бросаемые на обворожительную брюнетку с точеной фигуркой и зелеными глазищами. Сочетание просто сногсшибательное, задевшие струны моей души. Естественно, я не пылкий юнец и прекрасно понимаю правила игры. В результате Александр Михайлович поднялся из коллежского до тайного советника, перейдя из Министерства образования в МИД на неплохую и спокойную должность. Несколько Голицыных также получили неплохие преференции, а я красивую и умную девицу. Надежду Петровну также не обделили, чем она вроде оказалась довольна. Прямо сплошная благодать. Только мне пришлось успокаивать детей, которые настороженно отнеслись к фаворитке. Но и этот вопрос удалось уладить. Последний месяц прошел весьма бурно. Особенно много времени отнимают противоречивые вести с юга. Русская армия вроде закрепилась на завоеванных землях, не пустив французский флот в Мраморное море. Права, османам при помощи алжирцев с европейцами удалось наладить снабжение, разогнав греческих и египетских моряков. Более того, магометане высадили десант, отбив часть морей. Еще и неопределенность с Австрией. Пока нам помогает успокоение народов лоскутной монархии, которым сейчас занимается Иосиф. Но помощь Порте уже идет, и вступление Вены в войну – вопрос времени. Плохо, что к конфликту присоединились Неаполь с Сардинией, в отличие от Венеции и Тосканы, отказавшихся поддерживать Магометан. Толку от итальянцев немного, но блокаду Египта они осилили, нанеся несколько поражений флоту мамелюков. А ведь есть еще дела внутренние, которые никто не отменял. Тут последствия мятежа еще не забыты, особенно представителями пострадавших родов. Добавьте к этому вечный недостаток денег и бунтующих финнов, который я приказал не щадить. Благо всех шведов из новых земель мы выгнали. Свободных дней у меня попросту нет. Ко всему прочему добавились весьма насыщенные ночи. Правда, такая усталость мне нравится. Вот и сегодня после прихода Надежды, я забыл обо всем, наслаждаясь прекрасным и молодым телом. К своей чести, княгиня не лезла в политику, за исключением назначения Голицыных на незначительные посты. А наряды и украшения я дарил ей от души, благо личные средства позволяют. Могу я истратить немного денег на красивую женщину, тем более что никому от этого нет урона. И вообще, царь я или не царь, я иду на переговоры. И король Фридрих весьма негативно относится, когда люди мешают дела и личную жизнь. И тебе нечем будет заняться в Пруссии, а я полностью погружусь в переговоры, начинаю поглаживать шелковистую кожу спины, что очень нравится Наде. Вот и сейчас она всхлипнула, сильнее прижавшись ко мне. Это она зря, вернее, все правильно. Мой организм сразу отреагировал на горячее девичье тело. Прибавьте выдающиеся стати Хитрова, это так я называю ее великолепную грудь. И вообще, мне досталась не женщина, а огонь. Что еще нужно одинокому и истосковавшемуся по ласке мужчине? Пусть все обман и лицемерие. Я даю княгине не меньше, чем получаю в ответ. Целую девушку сначала в губы, затем шею и перехожу к ее главному достоинству. Провожу пальцами по соскам, которые сразу набухли, а Надежда отозвалась новым всхлипом, еще сильнее меня возбудившим. Перемещаю руку на живот, а далее опускаю ее ниже. Некоторое время ласкаю промежность, на что любовница отзывается стоном. Не в силах сдерживаться, переворачиваю княгиню на спину, раздвигаю ее ноги и нежно вхожу в пылающее лоно. В ответ получаю новые стоны, а тонкие пальчики уже вцепились в мою спину. Начинаю двигаться все быстрее и быстрее, в такт усиливающимся криком. Уже не в силах сдерживаться, дожидаюсь сладостного возгласа девушки, и обильно в нее изливаюсь. Немного отдышавшись, сваливаюсь на бок, но Надежда даже не думает меня отпускать. Может, черт с ним, Фридрихом, возьму Хитрова Голицыну с собой, хотя я иду в Пруссию с сыном, поэтому лучше усмирить расшалившиеся желания. Странно, но сейчас мне даже лучше, чем с женой. С Катей последние годы были не такие страстные. Положительно я теперь понимаю монархов, имевших постоянную любовницу или даже несколько. Все-таки супруга – это одно, и она предназначена для продолжения рода, что в меньшей степени касалось моей покойной жены, но в основном у монархов именно так. Странно, что мне удалось столько сдерживаться, не обращая внимания на других женщин. Зато, теперь я себя особо не ограничиваю и даже задумываюсь, не принять ли настойчивую просьбу от графини Ферзен, также тяготящийся неравным браком, нужно же заботиться о своих подданных, особенно молодых и красивых женщинах. Ладно, подумаю об этом по возвращении. Иоганн, я всегда знал, что ты обладаешь многими талантами, и мои умозаключения доказало время, только подвели твои умения заводить врагов, ведь можно было не усугублять ситуацию, договорившись с Людовиком и торгашами из датского госсовета. Надо было не торопиться в первом случае и пойти на уступки во втором. Ты же разошелся и перестал замечать окружающих. Понятно, что Россия сильна и расположена далеко, но у других держав тоже есть интересы, которые нельзя игнорировать. Фридрих ощутимо сдал, став соответствовать прозвищу «Старый Фриц». Его кожа пожелтела, лицо изрезало множество морщин, да и руки ощутимо потряхивает. Только взгляд поблекших глаз такой же пронизывающий, да и сам король, несмотря на трость, еще подвижен и деятелен. Он продолжает вникать даже в мелочи управления государством. Вот и в Кёнигсберге он поучаствовал в заседании магистрата, провел встречи с различными сословиями и внимательно осмотрел город. Так доложила разведка после моего въезда в старую столицу Пруссии. В общем, дядюшка не меняется, хоть и привлекает к управлению кузена Фридрих Вильгельма. Наследник престола тоже прибыл в город, но самую важную встречу король решил провести без него. Но нас ждет еще немало переговоров, ведь предстоит обсудить обручение Фридриха Вильгельма-младшего и Кати, а вот возможный брак Вани с Вильгельминой под вопросом, уж больно юна дочь принца. Хотя договориться можно и сейчас, а далее посмотрим. За 15 лет ты уничтожил Польшу, поглотив большую часть ее земель, стер с лица земли Крым и принялся за Порту, чем изрядно напугал Европу. «Поверь, я знаю, о чем говорю», — продолжил хозяин кабинета, «ведь мне пришлось два раза воевать за Силезию, чуть было, не доведя Пруссию до уничтожения. А здесь мощнейшая держава, пусть и дряхлая, которая грозит рухнуть, спутав интриганам все карты. Ведь ты вознамерился поменять все существующие расклады, строящиеся десятилетиями, еще и влез в Испанию. Я знаю, что это правда, даже не думай спорить. И после этого ты думаешь, что Россию оставит в покое. Никто и не собирается спорить. Фридрих прав, да и сложностей у меня хватает, потому я здесь. Признаюсь честно, я на твоей стороне, и не только из-за Иосифа, который никогда не успокоится. Он не даст спокойно жить как Пруссии, так и России, особенно когда за ним стоит Франция, что волнует меня больше всего. А Людовик совсем рехнулся, либо ему в голову ударило после победы над Британией, ворчливо добавил король и кивнул мне на бокал с вином, который принес старый слуга. Чертовы англичане лишились десятка островов, но сохранили половину колоний на материке, да и в Индии они сильны. Противостояние только начинается, что понимают обе стороны. Недаром Лондон и Париж начали строить новые флоты. Только французы почти разорены, у них в стране бунт и голод. Зато в Англии небывалый подъем и жажда реванша. Да и финансы они поправят быстрее. Хотя эти торгаши потребовали у меня быстрее рассчитаться по кредиту. Но ты об этом знаешь сам. Мне же интересно твое мнение на происходящее. Немного подумав, решаю поделиться с дядюшкой частью знания о будущем. Тем более, что через 3 года мы породнимся, а союзный договор продолжает действовать. Отправка эскадры в Мраморное море и заигрывание с алжирскими пиратами, которые действуют не бесплатно, станут последним гвоздем, вбитым во французский гроб. После такого эпитета Фридрих аж поддался вперед, снова став похожим на коршуна, если у Людовика XVI и его министров хватит ума отыграть назад, а заодно укрепить союз с Голландией и Испанией, то Франция устоит. Заодно ему надо срочно улучшить положение собственного народа и договориться с буржуазией. Но я не вижу предпосылок к подобным шагам. Вы правильно заметили, что у нашего царственного брата головокружение от успехов. Фридриху понравилось выражение, и он оценил его каркающим смехом. Но его глаза продолжали смотреть внимательно. А что, по-твоему, ждет нашего братца? Массовые выступления, которые перерастут в бунты по всей стране. Они вспыхивают и сейчас, но вскоре полыхнет гораздо сильнее. А если Англия договорится с французскими банкирами, то династия не устоит. Не знаю, кто придет вместо Людовика. Возможно, Франция станет республикой. Только Европа уже не будет прежней, и нас ждут гораздо более масштабные и затяжные войны. Речь идет уже не о локальных успехах, когда победитель довольствуется небольшими территориальными приращениями и контрибуцией. Многие страны прекратят существовать и возникнут новые, и лет через 15 будет решаться судьба мирового лидера. И есть у меня подозрение, что им станет Лондон, а не успокоившийся Париж. Тут король смешно заморгал, явно не справившись с чувствами. Я же откинулся на спинку кресла, взял бокал и начал рассматривать монументальную библиотеку королевского дворца, где мы, собственно, и находились. Меня всегда пугал твой дар провидца, Иоганн, не оправдывайся, я давно слежу за твоей деятельностью и высказываниями, старик махнул рукой, пресекая возражения, и тоже приложился к вину. А ведь ты боишься опоздать, я только сейчас это понял, усмехнулся Фридрих, вся твоя деятельность направлена на уничтожение старых врагов и любых препятствий перед большой войной. Да, ты провел немало полезных реформ, но покойная София, которую вы называете Екатериной, сделала бы то же самое, только ее неожиданный наследник пер вперед, уничтожая любые препоны, особенно внутренние. Давненько европейские монархи не ломали через колено собственное дворянство. Ты же решился на это, не боясь мятежей и покушений. И ведь есть результат. Поляки, татары и османы уничтожены. Я прекрасно понимаю, что ты не отступишь и добьешь Порту. В свою очередь, ты обзавелся союзниками в лице греков, испанцев, египтян и персов, что тоже учитывают твои враги. Мой главный союзник, Пруссия, дядюшка. Только вместе мы сможем противостоять будущей угрозе. Иначе нас разобьют поодиночке, либо сделают послушным пушечным мясом, обслуживающим Британию. Другого выхода я не вижу, хотя всеми фибрами души хочу мира и спокойствия для России. Небольшую передышку мы получим, но она уйдет на усиление армии. К сожалению, мне не позволит заняться более глубокими реформами и облегчением жизни людей. Скорее всего, года через два я буду вынужден поднять налоги, ибо кредиты и расходы на войну съедают все доходы. И это будет только началом, ведь нам придется перевооружать армию и внедрять новую тактику. При упоминании любимой игрушки глаза Фридриха заблестели. Армию необходимо постоянно готовить, иначе тебе придется кормить чужие войска. Это я пытаюсь донести до наследника, но Фридрих Вильгельм, абсолютно гражданский человек, король поморщился, описывая принца. Его больше занимает просвещение и прочие новомодные веяния. Только племянник не понимает, что реформы и процветание являются уделом сильного государства. Слабого просто сожрут. Кстати, ты не упомянул про наших австрийских друзей, да и про испанцев молчишь. Старый фриц резко сменил тему беседы. Если во Франции победят республиканцы, то первыми они столкнутся именно с Австрией. Понятно, что итальянцы и мелкие немецкие княжества для них не соперники. Но Вена будет вынуждена реагировать, ведь под ударом окажутся австрийские Нидерланды. В этом случае испанцев тоже не ждет ничего хорошего. Но Карл весьма прогрессивный и умный монарх. Думаю, он попытается договориться с французами, ведь британская угроза никуда не денется. Начинаю рассказывать будущие расклады в Европе, ведь в прошедшую войну англичане потеряли не только острова. Испанцы полностью выбили их из своих колоний, прервав торговлю. Сейчас Мадрид быстро развивает собственную промышленность, заодно пошел на уступки элитам заморских владений. Года через 3-4 им уже не понадобятся британские товары, ведь их недостаток можно заменить голландскими и французскими продуктами. Больше испанцы не совершат такой ошибки, запустив свой хлев хищника. А значит, они встанут на сторону французов. Голландию ждет такая же участь, только там слишком сильны антифранцузские настроения и много людей, желающих союза с англичанами. В любом случае все решится в ближайшие 3 года. Если Людовик не изменит внутреннюю политику, то его страна обречена. В этот раз король замолчал надолго. Я же спокойно пил отличное вино, наслаждаясь редкой возможностью побездельничать. Нас тоже не оставит в покое, наконец произнес собеседник. К сожалению, Пруссия не готова к таким событиям. После 7-летней войны мы обросли жирком и обленились. А сражения за баварское наследство показали слабость нашей армии, несмотря на победу. Понятно, что у австрийских павлинов дела еще хуже, но меня это не успокаивает. Значит, придется выходить из спячки и встряхнуть окружающих. Вон даже юный Иосиф начал реформы армии и общества. Правда, не уверен, что успею подготовить свою страну, здоровье уже подводит. Внешне Фридрих не так плох, как рассказывает. Еще у него есть вполне молодой и неглупый наследник. Но меня волнует еще один вопрос. Какое решение вы примете по нынешней ситуации? Не скрою, что России будет сложно воевать еще и с Австрией. Но и ослаблять Иосифа тоже нельзя, улыбнулся пруссак. Ты уж определись, чего хочешь, а если Австрия и далее будет поддерживать Францию, я сейчас про времена, когда закончится твоя война с османами. Представь ситуацию, когда обе страны накопят ресурсы, создадут новые альянсы и атакуют. Не стоит недооценивать врагов, пусть сейчас они слабее. Не рассказывать же дядюшке, что лет через 8-9 парижская чернь отрубит голову сестре австрийского императора. Поэтому ни о каком европейском альянсе речи быть не может. У меня и самого эти знания всплыли недавно. Получается, что я действовал неосознанно, но правильно, понимая, откуда исходит главная угроза России. А вдруг я ошибусь, ведь майор вкладывал в меня знания своего мира, пусть и похожего на наш. Только здесь мне удалось сильно изменить Россию и повлиять на многие другие страны. Та же Испания укрепилась благодаря моим советам. Да и Франция с союзниками нанесла Британии более чувствительное поражение. Все-таки потеря Гибралтара выводит Лондон из средиземноморских дел. Потеря баз в Карибском море также сильно меняет политическую карту. Не удивлюсь, если в ближайшие годы развернется ожесточенная борьба за Индию, где Британия оставила некоторые земли, понеся немалые убытки. В отличие от голландцев, укрепившихся на материке и имеющих Цейлон в качестве опорной точки, еще есть малабарские пираты и маратхи, выбившие англичан с западного побережья далекого полуострова. Может, события пойдут иначе и нам будет легче, только с трудом верится, что Россия сможет отсидеться в сторонке. С учетом завоеваний на Балканах нам просто не дадут спокойно усиливаться. Знаешь, я так долго распускал слухи о притязаниях на Богемию, пугая австрийцев, что сам в них поверил. Снова этот каркающий смех, а ведь в этом есть зерно истины. Получив эту провинцию, Пруссия мощно укрепится. Может, попробовать отнять этот бриллиант австрийской короны? Идея здравая и выгодна России. Но она ослабит обе державы, включая Францию, которая влезет помогать союзникам. Далее уже мы будем вынуждены прийти на помощь пруссакам, не закончив спортой. В итоге Париж полыхнет на пару лет раньше, сделав ситуацию в Европе совершенно непредсказуемой. Вернее, Британия с Голландией будут несказанно рады, выведя из игры сильнейшего игрока. Однако все слишком зыбко. Вы не сможете беспрепятственно захватить Богемию, тем более что австрийцы ждут нападения. Может, лучше просто их попугать, заодно подписать союзный договор с Саксонией? Фридрих Август и вас уважает и повторяет прусские реформы. К тому же он наследник Баварского престола, что поможет укрепить связи с западными германскими государствами. С Австрией у них конфликт, что нам на руку. Второй путь – это Мекленбург и Дания. Вы можете поглотить первых и отнять Галштинию у вторых. Ха-ха, ты пытаешься на ходу подковать нашу немецкую кобылу. Снова рассмеялся Фридрих, но в этот раз от души. Я не полезу в Богемию и Померанию, по крайней мере, пока. Еще не время, а присоединение любых земель требует денег и массу сил. Тебе ли не знать, не полезь Россия в Польшу и сейчас могла спокойно воевать с магометанами, не влезая в долги, угу. А если бы поляки ударили вместе с султаном, все шло именно к этому раскладу. Ваше предложение, задаю прямой вопрос, я помогу тебе нейтрализовать Австрию, но после того, как ты закончишь спорты, Россия выступит на моей стороне против Дании. Сейчас нельзя трогать этих заносчивых ублюдков, за ними стоят голландцы, с которыми у нас торговый договор еще на 2 года. Русский флот понадобится в первую очередь. Значит, Фридрих решился отхватить некоторые немецкие земли. Еще точно рассчитал, что я соглашусь, ибо зол на датчан. В принципе, это не самый плохой вариант, только он еще сильнее привяжет Россию с Пруссией к Британии. Иначе на кого король будет менять голландцев? Ладно, сейчас прожект выглядит неплохо, поэтому придется его подписывать. Заодно предлагаю обручить и ваших с Фридрихом Вильгельмом детей. Меня вполне устроит прусская принцесса в качестве жены твоего наследника. Но об этом предлагаю поговорить завтра. Сегодня у нас званый ужин, а твоя тетушка выклюет мне все мозги, если мы опоздаем. Я и сам не против пообщаться с сестрой отца. К сожалению, Луиза Амалия умерла 1,5 года назад. А вот жена Фридриха, тетя Елизавета, здравствует и полна сил. Мы с ней переписываемся, хоть и не очень часто, но есть еще одно предложение, которое я хотел обсудить. Быстро озвучиваю свои мысли, вначале удивленному собеседнику. А мне это нравится. То есть дети будут жить по 3 месяца в своей будущей стране. Так они быстрее привыкнут к новым условиям и лучше выучат язык. Вернее, последнее касается моих племянников. Твой сын говорит по-немецки лучше большинства жителей Пруссии, намного грамотнее тебя, Иоганн. На этот раз старый фриц заржал, как конь. Итогом этой короткой встречи можно считать продолжение нашего альянса. А еще у меня есть уверенность, что мы отстоим завоеванное и выбьем французов с османами с европейского побережья Балкан. Это значит, что история уже пойдет совершенно по иному пути. Станет сложнее, зато интереснее. И я сделаю все, дабы мои наследники получили сильнейшую державу. Далее уж пусть сами, я не майор, чтобы являться им во сне и помогать. Эпилог. В небольшой по меркам дворца спальни находились двое. Некогда крепкий мужчина, судя по осунувшемуся виду измученный болезнью, и молодой человек, явно обеспокоенный и утомленный. Юноша был похож на больного цветом волос и глаз, но отличался чертами лица. Обстановка в комнате навевала тяжелые мысли, хотя в помещении достаточно светло и пахнет степными травами. Здесь нет гнетущих условий с запахом лекарств и немытых тел, которые сопутствуют любому госпиталю. Но молодой посетитель никак не мог избавиться от ощущения, что он находится в больнице. «Ты читал мое завещание?» Тихо произнес лежащий на кровати. Его лицо без единой морщины сейчас напоминало маску из-за кожи, ставшей похожей на пергамент. Если бы не пронзительный взгляд, смягчающийся при виде сына, то можно было подумать, что мужчина совершенно лишился сил. Только знающие люди прекрасно понимали, что просто так он не сдастся. «Отец, что за глупое слово? Скоро ты поправишься и...» Юноша смутился и замолчал, под ироничным взором родителя. «Да, я прочитал большую часть, но все равно считаю, что ты ошибаешься и спешишь. Только не говори о неготовности. Мы с наставниками и министрами столько вложили в твое обучение, что вспомнить страшно. Думаю, ни один молодой человек в Европе не получал таких обширных знаний, как теоретических, так и практических. Даже чиновники и военные высшего ранга не имеют такого образования. Хотя ты был лишен детства, за что я себя всегда корил», отец сжал сильную ладонь сына, который не чурался занятий со шпагой, но такова цена, дабы правитель не оказался пешкой в чужих руках. «Понимаю, что и здесь тебе не повезло, только кто знает, какие подарки подкинет нам судьба». Оба поняли, что речь идет о погибшем Александре, который и являлся наследником до гибели. Наконец, император Иоанн, а это был именно он, нарушил молчание. «Не верь никому. Даже себе», слова отца поразили цесаревича. Этого не было в огромной папке с документами, прозванной завещанием. Там хватало списков нужных людей, пояснений к заключенным договорам, включая тайные, и долговых обязательств. А остальные знания наследник получал во время постоянных бесед с отцом, последние годы бравшего его во все поездки и приглашавшего на важные совещания. Но некоторых тем они никогда не касались. Но как можно не верить самому себе? Да и близким тоже надо доверять, иначе можно превратиться в болезненно подозрительного человека, что случилось с Иваном Грозным. Ты сам всегда ставил в пример первого русского царя, как ярко он начал, и весьма печально закончил, что привело Русь к ужасным потрясениям, произнес наследник, всегда хорошо учившийся и знающий историю державы не хуже любимой им математики. У правителя не может быть близких людей, кроме детей. Это мне повезло с твоей матерью, что встречается крайне редко. Да и вас я воспитывал, как в обычных семьях, дабы оградить от влияния двора. Обычно дети монархов оторваны от своих отцов и живут своей жизнью, попадая под чужое влияние, тихо ответил император. Что касается недоверия, то именно через близких и любимых тобой людей легче всего продвигать интересы. Ты сам не заметишь, как твои друзья или супруга начнут выполнять чужую волю. Среди высшего света хватает кукловодов, наловчившихся действовать из-за спины. Понимание столь простого фактора приходит с опытом. Поэтому лучше послушай меня, не раз обжигавшегося и ошибавшегося, особенно в первые годы правления. Мама и дядя тоже выполняли чужую волю, удивился сын. Я уже сказал, что мне повезло с супругой, но и она, бывало, выступала на стороне своего рода или друзей. Только у императора могут быть соратники или союзники, но друзей никогда. Всегда найдутся люди, попытавшиеся использовать твои привязанности, Иоанн улыбнулся, глядя на задумавшегося сына, касаемо Ивана Васильевича, Ты предупрежден, а значит, вооружен. Нельзя впадать в состояние нездоровой подозрительности. Отсюда и до умопомешательства недалеко. Просто относись ко всему со здоровым скепсисом. А для ловли врагов у тебя есть канцелярия, экспедиция и люди Антона. Ему тоже нельзя доверять, вскинулся юноша. Конечно, ведь человек слаб и с годами обрастает привязанностями, которые влияют на его жизнь. Но так недалеко до помешательства, о котором ты любишь говорить, батюшка, впервые за сегодня улыбнулся цесаревич. Конечно, подумал отец, все годы после гибели супруги сомневавшийся был ли это несчастный случай. Иногда такие мысли доводили его до настоящего исступления, граничащего с безумием. Только сыну он сказал иное. Потому и императоров с королями, я сейчас о сильных державах, не более десятка, а умных правителей и того меньше. Для того я и создавал всю жизнь систему по английскому образцу. Она должна работать вне зависимости от человека, занимающего трон. Только у островитян оплотом державы является аристократия и присоединившиеся к ним банкиры, постепенно забирающие у монарха власть. В России это ведомства и чиновники. Последние проходят такой отбор, что не снился даже их китайским собратьям. Ты ведь помнишь мои рассказы о сложнейшей подготовке тамошних слуг императора. Есть в этом и обратная сторона, когда управленцы взяли слишком много власти. Поэтому твоя задача состоит в поддержании баланса, дабы чиновники не превратились в новую аристократию. Иначе твои потомки будут вынуждены давить новых заговорщиков, либо стать послушной фигурой в руках подчиненных. Значит, тебе тоже придется правильно воспитывать и обучать детей. Кстати, как там Вильгельмина? Вы собираетесь завтра кататься на яхте? Отец, она совсем маленькая. Ей бы в куклы играть, что она и делает, ответил смутившийся цесаревич. В 11 лет девочки уже прекрасно понимают, что хотят от жизни, пусть и продолжают играть в куклы. Иоанн снова улыбнулся покрасневшему сыну, через 2 года принцесса превратится в девушку, ты и сам этого не заметишь. Вон Аня уже стала матерью, и насколько я слышал, вертит Фридрихом Вильгельмом-младшим, как упомянутой тобой куклой. Благо твоей сестре хватает воспитания и ума делать это незаметно. У тебя же есть отличная возможность стать другом для будущей жены, что является самым настоящим подарком судьбы. Ну и Вильгельмина умна, в отличие от брата. Поэтому будь хитрее и ищи пути к ее сердцу. В этом случае вы станете грозной силой. Ты так говоришь, будто завтра собрался умирать. Не пугай меня и оставь подобные разговоры. Вскоре ты поправишься. Иоанн-младший запнулся, только сейчас догадавшись, что отец разговаривает с ним через сильную боль. Как он мог не заметить испарины на лбу и запинки, обычно не свойственные императору? Вот и сейчас за улыбкой он скрывал очередной спазм. Слушай внимательно и запоминай. И прошу тебя, не спеши, ибо враги именно этого ждут. Голос Иоанна Антоновича стал серьезным, а глаза полыхнули чем-то нехорошим. Меня отравили, в чем нет никаких сомнений. Публику уверили, что это внутреннее воспаление, а доктор Ринд готовится к операции, которых провел уже немало. Но это для отвода глаз и твоей безопасности. Но как же так, с трудом произнес цесаревич, разве нельзя ничего сделать, ведь наша медицина по праву лучшая в мире. Сейчас надо думать не об этом, а о виновниках, усмехнулся Иоанн. На столе лежит папочка, где расписаны детали заговора и основные фигуранты. Только там не хватает организатора. Уж больно все чисто. Но в таких случаях всегда есть второе дно. И самый опасный враг может проявить себя позже, подобравшись к тебе поближе. Потому я и завел речь о недоверии и осторожности. Но мои мысли насчет главарей в документе тоже изложены. Кто? На этот раз голубые глаза наследника престола мало отличались от отцовских. Все глупо и банально. Сынок, яд мне подсыпала Елизавета Толстая, жена статского советника Бабарыкина. Но ведь это твоя дама сердца, смущенно произнес юноша. Она шлюха, как и остальные фаворитки. Расслабился я на старости лет, и не надо было менять баб, а кисло-столюбивый Людовик еще и замужних в постель тащил. А их мужья-рогоносцы, оказывается, умеют обижаться несмотря на полученные преференции. Император скривился, будто от боли, но скорее от осознания поражения. Экспедиция собрала материал по заговорщикам, который подтвердил Антон. Но не торопись и проверь все еще раз. Как сядешь на трон, начинай потихоньку душить супостатов. В папке также есть рекомендации, каких людей лучше сместить с нынешних постов, а кого поднять по карьерной лестнице. Решение принимай самостоятельно, без советчиков. К сожалению, Больше я помочь не могу. Если сейчас начинать расследование, то можно вспугнуть кукловодов. Отец, я настаиваю на срочном обследовании врачебной комиссии. Пусть светила нашей медицины докажут, что они достойны своих званий. Наследник схватил ослабшую руку отца и с надеждой смотрел в родные глаза. Иоанн Антонович сжал ладонь сына и некоторое время молчал. Поздно, Ванечка, была и комиссия, только травить меня начали давно, и процесс уже необратим. Мне осталось недели две, не больше, тихо произнес император, а вообще, мне пора. Я ведь, по сути, прожил чужую жизнь. Увидев, как расширились глаза сына, император пояснил: нет, я не самозванец. Просто незадолго до смерти Павла Петровича, его мать приняла решение меня убить. Готовился настоящий спектакль с моим сторонником в главной роли, который должен был освободить несчастного и возвести его на трон. Иоанн попытался рассмеяться, но скривился от боли, но судьба распорядилась по-своему. И я сначала вышел на свободу, стал наследником, а затем императором. Только это не отменяет факта, что 22 года назад я должен был умереть. Мне кажется, что потеря любимых мною людей является страшной платой, взимаемой провидением. Поэтому я не держусь за жизнь. Возможно, так оно лучше. Главное, чтобы ты не наделал ошибок. Хоть Россию и ждут тяжелые времена, но она к ней готова. Да и ты тоже. Поэтому ухожу я спокойно в ожидании приятных встреч, если попы не врут про загробную жизнь. Наверное, ты хочешь встретить матушку и Сашу? Тихо произнес юноша. Какой же он наивный в некоторых вопросах, подумал император. Но не рассказывать же сыну, что мечтаешь увидеть наставника и первую любовь. А покойной жене и сыну просто стыдно смотреть в глаза. Хотя попы точно врут, и его ждет великое ничто. Отец, а почему ты запрещаешь священнику посетить тебя? Ведь любой христианин должен исповедоваться. Наследник нарушил тягостное молчание. Я понимаю, что мы грешны, и правитель огромной державы не исключение. Но если ты убивал, то заговорщиков, мятежников и предателей, эти грехи тебе отпустят. Да и вообще, это во благо страны, как бы цинично ни звучало. Недавно я приказал убить одного корсиканца и француза, двух высокородных англичан и сразу несколько семей иудейских ростовщиков из немецких земель. Все они невинные люди, в данный момент уж точно. Это тоже во благо и не грех, ощерился император. Но зачем? Цесаревич был просто ошарашен признанием. Так надо, сынок. И я совершил еще несколько похожих поступков. Поэтому к черту попов, по крайней мере, пока я жив. Встречи наследника с отцом проходили несколько раз в день и длилось более недели. Высшее общество уже с утра собиралось в Зимнем дворце, ожидая свежих новостей. Сейчас все обсуждали операцию, которую должен провести доктор, вернувших десятки людей из того света. При этом многие, прикрываясь красивыми фразами, желали медицинскому гению неудачи. Уж слишком крут и жесток занедуживший император, казнивший немало знатных людей, а остальных обрек на ссылку с каторгой. Только глава жандармерии Столыпин, отличавшийся умом и здоровым взглядом на вещи, не обольщался насчет персоны цесаревича. И когда высокий и стройный юноша, являвшийся предметом вожделения светских красоток, вышел из спальни императора, то в душе генерала похолодело. Он пролил немало крови, выполняя приказы своего владыки, и успел зачерстветь душой. Но вглядевшись в совершенно безумные глаза обычно спокойного и тихого юноши, Николай Емельянович захотел быстрее исчезнуть. А лучше подать в отставку и срочно отбыть в Сибирь, а лучше Северную Калифорнию и Орехонские земли, куда с недавних пор устремился поток русских переселенцев. Старый дознатчик прекрасно понимал, что настают иные времена, и многие недовольные еще не раз вспомнят добрым словом бывшего императора, прозванного Кровавым. Послесловие. Апрель 2020 год, лицей 1, Москва, Российское государство. Слушаем внимательно. 9. Задание для рефератов, которые помогут улучшить оценку некоторым из присутствующих, одновременно простое и сложное, произнес высокий и молодой учитель, улыбнувшись в рыжую бороду, ведь тема вашей работы – император Иоанн и его реформы, оказавшие наибольшее влияние на Россию. Какой из Иоаннов, шестой или седьмой? – воскликнул мальчик в очках, сидящий на первой парте. Понятно, что речь не о слабом восьмом номере. А кто, по твоему мнению, оказал наибольшее влияние на историю нашей страны? – Платонов. Учитель снова улыбнулся, ответив вопросом на вопрос. «У-у-у, вы издеваетесь. недовольно произнесла яркая брюнетка с третьей парты, а ее не менее симпатичная соседка, закивала головой. «Может быть, Иониди. А что ты думаешь про обоих императоров, упомянутых Платоновым? Он красивый», мечтательно произнесла школьница. «Я про Иоанна Иоанновича. Оба они красавца», поддержала ее соседка-блондинка и добавила, «а еще несчастные в личной жизни. Но как же все романтично. Это они сериал «Дворцовые перевороты» начали смотреть, пока он не вышел в общем доступе и транслируется по платному каналу», пояснил удивленному учителю очкарик. «Так-то у этих клуш с историей печально. Платонов, печально видеть твои потуги на турнике», под дружный смех класса произнесла блондинка. «Мы же с Машей зрим в суть. Оба императора были красивыми и несчастными мужчинами, а их реформы и правление отличались своим масштабом, повлиявшим на будущее России. Наверное, в перерыве между сериалами и ток-шоу, Любомирская переключила телевизор на канал «Культура». Там как раз идет целый цикл Романовых, не сдавался уязвленный, но не сломленный Платонов. Кстати, в фильме рассказали немало интересного о династии. Только благодаря вам мы многое знаем и без журналистов, Евгений Автандилович. Подлиза, раздалось с задних рядов, на что класс ответил новой порцией смеха. Иоанн Антонович был убийцей и самодуром. Он уничтожал целые народы или выгонял их со своих земель, обрекая тысячи людей на гибель, вдруг произнес чернявый юноша, сидящий на второй парте справа. На Кавказе совершенно иное мнение о вашем красавце, впрочем, как и остальных Романовых, которые на самом деле немцы. Именно они принесли ужасные бедствия моему народу. Есть и такое мнение. На моей родине его тоже озвучивают некоторые персонажи. Только не говори за весь Кавказ, произнес учитель, чей предок по фамилии Кабашвили перебрался в Россию из Грузии. И давай не будем столь категоричными, Кундитов. Вот скажи, кто сейчас губернаторы Кабарды и Черкесии? Князья Атубжуков и Березков, нехотя произнес ученик. Но наш род имеет не меньше прав на власть. А кто первым присоединился к восстанию, поднятому кубанскими и терскими казаками против продразверсток, начатых комиссарами трудовиков один и анархоколлективистов после революции 1910 года? Понятно, что тогда полыхнула вся Россия, но именно черкесские князья, как и большинство дворян империи, не забыли о присяге, которую они давали Романовым. Зато клявшиеся в верности престолу колонисты, которые должны были молиться на образ Иоанна Иоанновича и Романовых, первыми предали тогдашнего императора. Именно Иоанн VII довел до ума прожект Русской Америки, договорился с испанцами о разделе границы и обеспечил быстрый переезд бывших крепостных через Атлантический океан. Он же выкупал предков предателей за личные средства, а еще вооружал, строил укрепления, помогавшие отбить нападения французов и англичан, вклинился в разговор неугомонный Платонов. Зато после красно-черного мятежа Калифорния, Орехон и Южная Колумбия объявили о независимости, предав правнука императора-освободителя. При этом северные земли остались в составе России, хотя там большая часть населения – аборигены. Да и поселки черноземных губерний, давно ставшие мощными агрохолдингами, разделились или выжидали. А вот разоряемые помещики первыми взяли оружие и поддержали контрреволюцию. В защиту американцев скажу, что они предоставили убежище части императорского семейства, не тронули собственность русских подданных, а также безвозмездно помогали нам во время Великого голода и разрухи, ставшей итогом гражданской войны. И до сих пор главой бывшей колонии считается император всероссийский, сейчас это Александр III, кто забыл, хотя русско-американской конфедерацией руководит премьер-министр. А вот насчет артели и свободных поселков, полностью с тобой согласен. Даже для меня их поведение – загадка. Что такое Иониди? Молодая гречанка с соседкой томно вздохнули, обратив на себя внимание мальчишеской половины класса. Впрочем, его женская часть смотрела на двух красавиц весьма недобро. Александр Алексеевич тоже красавчик, а наследник? Как же я мечтаю попасть на летний бал. Но не судьба, ответила гречанка, и с ней согласилась большая часть девочек, поддержав одноклассницу кивками. Ты родом не вышла, Мария, от лицея в Кремль попадут Трубецкая или фон Врангель, произнес субтильный мальчик со второй парты, пригладив каштановые кудри. ПФФ, это мы еще посмотрим, фыркнула брюнетка, происходившая из богатейшего купеческого рода, чей дед перебрался из Константинополя в Москву, дабы оказаться поближе к императорскому двору, чьим поставщиком он являлся. Вроде времена изменились, мы давно конституционная монархия, а дворяне сохранили привилегии. Это несправедливо и идет со времен Иоанна VI, не успокаивался скептик, а еще он рассорил Россию с еврейским народом, что привело к немалым бедам. Зачем было выгонять сотни тысяч людей и заставлять креститься остальных? Ведь потомки беглецов отомстили уже в следующем веке. Угу, они только и могли гадить, спонсируя войны. Останься столько иноверцев в России, еще неизвестно, чем бы все закончилось. В разговор снова вступил Платонов. Только Иоанн VII разбил директорию и консулат и подтвердил указы отца, запрещавшие иудеям селиться в пределах империи. В бывших испанских колониях и конфедерации их тоже нет. И ничего, тамошние земли процветают. А вот французы, англичане, австрийцы и итальянцы три раза шли на нас войной, часто подстрекаемые иудейскими банкирами. Это хорошо, что отец императора подписал вечный мир с пруссаками. Иначе России пришлось бы воевать со всем миром. Нам тогда не простили взятие Парижа. А еще Романовы не пускали иностранных торгашей в Константинополь, еще и Суэцкий канал построили совместно с египтянами и немцами. Европейцы же и их еврейские кукловоды хотели сами владеть стратегическим объектом, что им частично удалось, но уже в начале 20 века. Не ври. Вторая мировая война началась в 1845 году после окончательного объединения Германии во главе с Пруссией, ответил оппоненту кудрявый. Франция, оправившаяся после 20-летнего конфликта, прозванного Первой мировой войной, не могла спокойно взирать на усиление новой империи, имеющей с ней общую границу. При этом Алексей полез поддерживать кузена Фридриха Вильгельма, чем втравил нас в ненужную заваруху и нанес стране огромные убытки. И хватит здесь твоей монархической и националистической пропаганды, Платонов. Россия давно прогрессивное и многонациональное государство, а монархия является атавизмом. Вамензен, признайся, ты по маме или по папе, произнес здоровяк, в одиночестве сидевший на последней парте у окна. Дружный хохот всего класса показал, что шутка удалась. Я русский, огрызнулся кудрявый, но явно боялся провоцировать конфликт. Нам-то не гони, дружно прокричала половина учеников, вспомнив комедию, ставшую лидером проката этого года. Когда хохот улегся, учитель продолжил урок. Игорь Вяземский, ты у нас точно не монархист, уж с такой-то фамилией. Новая порция смешков стала ответом на пассаж преподавателя. Хотелось бы послушать твое мнение о загадочных русских императорах. Несмотря на княжеское происхождение, поднятый ученик являлся правнуком ярого трудовика и революционера. И надо сказать, что остатки семейства, почти уничтоженного после победы контрреволюции, продолжали придерживаться прогрессивных взглядов. При этом от княжеского достоинства Вяземские не отказывались и даже возглавляли оппозицию старых родов. Мне не интересно обсуждать эту фамилию. Реферат напишу, но не более того. Я считаю, что восстановление династии верховным правителем Калединым является ошибкой. Просто генерал и узурпатор пошел на поводу реакционно настроенных дворян. Пусть он и герой войны, которую мы с трудом выиграли в 1911 году, но это была ошибка. Сословия и сопутствующие им привилегии отменили правильно. Ага, и в нашу скромную школу князь Игорь попал случайно, с насмешливо произнес не менее крепкий парень, расположившийся также на последней парте, но у стены, здесь же сплошные отпрыски рабочих и крестьян, среди которых монархистов днем с огнем не сыщешь. Мы, как ребята с городских окраин, тоже стоим за равноправие и справедливость. Голицын, слово предоставляется тебе, раз уж ты сам начал, быстро произнес историк, гася конфликт в зародыше. Кстати, интересное замечание. Почему-то среди потомков крестьян и рабочих гораздо больше сторонников династии, нежели среди интеллигенции и выходцев из купеческих семей. Да и не все дворяне поддерживают нынешнюю форму правления. Сплошные парадоксы с этими Романовыми. Давай их тоже обсудим. Евгений Автогенович, ой, простите, Автократович, черт, авто, в общем, вы поняли, ученик решил поиздеваться над отчеством историка. Конечно, Кастрат, ой, прости, Елистрат, ответил преподаватель, вызывав новую порцию хохота. На этот раз смеялись все, и прыснул сам Голицын, которого маменька наградила столь специфическим именем. Хватит веселья, а то скоро закончится урок. Преподаватель прервал вакханалию и посмотрел на стоящего ученика. Вы, наверное, про феномен трех Иоаннов, Евгений Автандилович. После кивка историка юноша продолжил, чего здесь думать. Иностранцы называют их пхетеребле, пхеблады пхетриачероус, то есть ужасный, кровавый и коварный. Впрочем, как и всякая сволочь с предателями, ненавидящими все русское. Они готовы превозносить даже кровавую революцию и гражданскую мясорубку, за 2 года унесших не намного меньше жизней, чем Третья мировая война, длившаяся вдвое больше. А для нашего народа они – грозный, благословенный и спаситель. В этом вся разница. Поэтому среди простого народа так сильны монархические настроения. Ведь нынешний император Александр не только внешне похож на своих предков, но и проводит самостоятельную политику, выгодную людям, а не финансовым группам, тем более зарубежным. Он и председателя правительства фон Лутина уволил, заодно завел против него уголовное дело за компрадорство и шашни с международным капиталом. Хотя формально премьера арестовали за мутные тендеры, проходящие во времена его руководства Санкт-Петербургской губернией. Там вообще целую команду махинаторов повязали. И неясно, они просто казнокрады или еще предатели. Благо, что его величество обладает властью, может распускать думу и утверждать кабинет. Иначе наверх давно бы пролезли воры и враги. Давай все-таки вернемся к истории, оставив нынешние дела правоохранительным органам, дипломатично произнес Кабашвили, махнув рукой Голицыну, чтобы тот садился. А касаемо парадокса или феномена трех Иоаннов, как его назвал Василий Ключевский, то он и поныне является предметом споров. Оставим в покое наших западных соседей, бог с ними, убогими. Но я бы рекомендовал вам лучше изучить деятельность Ивана Грозного, Ивана Благословенного и Ивана Спасителя, разобрав их правление в реферате. Чего там изучать? Самодуры и палачи, казнившие тысячи людей по собственной прихоти и творивших, что душе угодно. Только последний умудрился разбить республиканскую Францию. Еще и крестьян типа освободил. Но все забыли, что он награбил большую часть дворян. Свобода – дело нужное и полезное. Однако, зачем грабить одну часть народа, ради блага другой? Еще и война принесла России колоссальные убытки, не считая жертв. А всего лишь надо было договариваться с республиканцами и не поддерживать пруссаков. Союз с немцами всегда втягивал нас в бессмысленные и кровавые войны. Оно и не мудрено, ведь абсолютизм не способен понять и принять прогрессивные общественные тенденции. Ты вещаешь прямо по методичке нашей либеральной оппозиции, окопавшейся в Лондоне, произнес учитель, с усмешкой, глядя на побледневшего князя, понявшего, что сболтнул лишнего, а я вот поддерживаю императора, хотя являюсь инородцем, происходящим из рабочей семьи и далеким от идей монархизма. Мой прапрадед-сапожник бежал из Грузии, как и десятки тысяч его соплеменников от очередного погрома, устроенного кызылбашами 2. Именно Романовы помогли беженцам с обустройством, интегрировав чужих людей в империю, часто тратя на это собственные средства. И дело коснулось не только православных грузин, но также армян-григорианцев, езидов, ассирийцев и даже курдов-магометан. Не буду рассказывать перипетии жизни беженцев в России, но мой отец является профессором медицины, а мать, мингрелка по национальности, разработала учебник по русскому языку, как бы забавно это ни звучало. Дядя вообще физик-ядерщик, заслуживший ненаследственное дворянство, чем гордится наравне со своими открытиями. Несмотря на обретение Грузии независимости 50 лет назад, при активной помощи России, никто из моих родственников не стремится на родину предков. Нет, они помогают тамошним людям, только наш дом давно здесь. Мы воевали, умирали и добивались успеха вместе с русскими и другими народами империи. И нас никогда не притесняли по этническому или религиозному признаку, что является заслугой именно Иоанна Антоновича, провозгласившего равенство между народами. Его постулат «Живи честно и служи верно, а империя отблагодарит и защитит тебя» актуален до сих пор. Поэтому тысячи людей стремятся больше в Россию, чем Европу или Южные американские штаты с Канадой. Здесь нет лицемерия, а социальными лифтами могут воспользоваться все граждане, невзирая на происхождение. Ведь на Западе существуют касты, хотя они немного иные, нежели в Индии. Там правят олигархи, изредка допуская в свой круг особо талантливых и пробивных людей. Их высшее общество остается замкнутым и защищает строго свои интересы. У нас же Романовы являются гарантом соблюдения прав подданных, которые равны вне зависимости от происхождения. Может, наша страна не лучшая в мире, идеалов вообще не бывает, но мы хоть пытаемся строить здоровое общество, где нельзя прикрыть свои преступления деньгами или знатной фамилией. Оттого и верещат от злобы все эти беглецы и оппозиционеры, окопавшиеся в Европах, что прекрасно понимают превосходство нашей системы. Некоторое время учитель молчал, Глядя в окно, слова прозвучали резковато, и сам историк предстал будто в ином свете. Многие сразу вспомнили, что Кабашвили является ветераном войны в Междуречье, куда пошел добровольцем. Сейчас перед ребятами предстал более жесткий человек, нежели они привыкли видеть. Тут преподаватель повернулся к замершему классу и продолжил. «Мелкие провокаторы все-таки заставили меня говорить о политике». Ученики сразу заулыбались, увидев прежнего наставника, отличавшегося добротой нрава. Насчет феномена трех Иоаннов я бы поспорил над такой трактовкой. Уникальными среди этой троицы являются Иван Васильевич и Иоанн Антонович. Первый умудрился захватить власть в возрасте 13 лет, будучи окруженным боярской вольницей, убившей его мать и раздирающих страну на куски. При этом до своего фактического сумасшествия первый царь провел просто невероятные реформы. Впрочем, история его правления у нас тщательно изучена и по достоинству оценена, а многочисленные памятники и проспекты, названные в честь Грозного, являются подтверждением его заслуг. Учитель снова замолчал, будто собираясь с мыслями. Не знаю, кем на самом деле был Иоанн Антонович. Я бы назвал его персону не уникальной, а фантастической. Есть несколько версий от самозванца, найденного Екатериной, доставленника монахов, все годы заключения, готовивших его к правлению. Мне ближе мистическая версия, иначе не могу объяснить поступки этого странного правителя. И доказательством необычных способностей императора является дневник Фридриха Великого, найденного в середине прошлого века. Подлинность документа установлена, что не отменяет интересных характеристик, которые король-воин дал нашему правителю. Историк умел рассказывать и оказывал прямо гипнотическое воздействие на аудиторию. Можно сравнить его манеру подачи школьного материала с новомодной виртуальной реальностью, недавно запущенной компанией «Русская ЭВМ», являющейся первопроходцем индустрии. Вот и Евгений Автандилович буквально переносил учеников в прошлое, заставляя его сверкать совершенно неожиданными красками. Именно за это он был любим детьми, ценился начальством и ненавидим частью коллег. Ведь уже 3 года лицей забирал весь подиум районных олимпиад по истории и обществоведению, а также почти все места на городском соревновании. При этом ранее лицеисты больше отличались в точных науках. Прусский монарх не один раз описывал ситуации, предсказанные Иоанном Антоновичем. Фридрих тоже видел в этом мистическую составляющую, толкнувшую его на подписание вечного мира, продолжил историк, почему наш правитель выбрал в качестве союзника тогдашнюю Пруссию, отнюдь не самое сильное государство, до сих пор является предметом споров. Но правильность этого решения доказана временем. Мы не воевали с пруссаками, объединившимися впоследствии в единую германскую нацию, более 250 лет. Между нашими странами бывали разные периоды, но договор соблюдался неукоснительно, и это дало нам колоссальный толчок в развитии. Уже в середине 19 века именно англичане и французы начали испытывать конкуренцию со стороны экономики Альянса, а в конце столетия государства, владеющие половиной мира, проиграли экономическую битву и превратились в догоняющих, что и привело к Третьей мировой войне, почти уничтожившую Россию. Ведь нас активно разрушали изнутри, создавая и продвигая различные политические течения. Впрочем, это уже другая история. Мы постоянно платили за амбиции и ошибки немцев своей кровью, оживился Вяземский, России вполне хватало Сибири, американских и африканских владений. Но нам пришлось конфликтовать с Британией и Францией из-за пруссаков, слишком поздно вступивших в колониальную гонку. Игорь, ты удивишься, Россия и ранее воевала за чужие интересы, при этом совершенно глупо растрачивая людей и ресурсы. Началось это еще при Петре и было прекращено Иоанном Антоновичем. Далее, мы действовали исключительно для достижения своих целей, даже поддерживая союзников. Ведь уже сложно сказать, где начинается и заканчивается наша общая наука с промышленностью. Поэтому любая победа была выгодна обеим странам, возразил учитель, но я хотел добавить немного другое, тем более что звонок через пару минут. Дети никак не отреагировали на близость перемены, продолжая ждать слов историка. Кем бы ни был Иоанн Антонович, именно он заложил основу современной России. Безусловно, император опирался на базу Петра и, но слишком многое разрушили после правления последнего русского царя. А наш мистический герой не только ратовал за уравнивание прав подданных. Он создал рабочую систему управления государством, независящую от смены власти и иных потрясений, что практически невозможно. Но даже сумасшедшие революционеры не стали разрушать чиновничий аппарат, прекрасно понимая, что кто-то должен собирать налоги, выписывать справки, вывозить мусор и следить за железными дорогами. Когда победила контрреволюция, большая часть чиновников просто сменила красно-черные ленточки на имперские, продолжив заниматься своим делом. Более того, даже самые радикальные анархисты признавали, что в России практически отсутствует коррупция, на нижнем и среднем уровне уж точно. Учитель усмехнулся каким-то своим воспоминаниям, и все идет от наставлений для государственных служащих, написанных Иоанном Антоновичем. Прошло более двух веков, а его инструкция до сих пор является уставом для чиновников и военных, что просто идет вразрез с логикой. Понятно, что дело и в Академии государственной службы, только как можно было решить, что именно коррупция есть главный враг государства, и придумать действенные методы по борьбе с ней. Вопросов больше, чем ответов. А еще он писал крутые сказки и задачки. Мне их бабушка читала, и в начальных классах они изучаются, воскликнул вездесущий Платонов под одобрительный гул класса. Хорошие замечания. Я тоже в детстве читал задачки императора, составленные для его детей, и уже тогда поражался, насколько они простые, одновременно сложные и веселые. Забавно, что на Западе, считающем нашего правителя кровавым тираном, его труды не менее популярны. И как после этого считать Иоанна Антоновича обычным человеком? Прозвучал звонок, но ученики не стремились выбегать из класса. Не знаю, кем был император, но он точно любил Россию. В принципе, за это его убили, как бы враги не глумились над медовой ловушкой, в которую попал император. Поэтому давайте просто изучать его биографию, а выводы каждый сделает сам. Для меня это величайший человек, без которого не было бы современной и свободной России.